Глава 14. «Ну вот, теперь ты выглядишь как настоящая ученица». Я поправила юбочку и пиджак-мантию на плечах Тионы и сделала шаг назад. Темно-коричневая школьная форма сидела на девчушке, как влитая. Сейчас моя подопечная выглядела совсем по-взрослому, такая серьезная, сосредоточенная. И куда подевалась маленькая озорница, еще вчера напоминавшая боевого домовенка? «Энни, а у меня на костюме пятно!» Давид старательно тер штанину. «Оно не убирается, даже заклинанием!» Все же очень не хватало человека, который бы следил за порядком. Мне без магии никак не разобраться с местными очистительными устройствами. «Сейчас посмотрю». Я подхватила влажную тряпочку со стола и направилась ко второму подопечному, опустилась на колени и потерла небольшое пятнышко. «Ничего страшного. Видишь, немного воды и брюки, как новые». «А ты поедешь с нами в школу вот в этом?» Тея нахмуренно изучала мой облик. «А что-то не так?» Я улыбнулась. «Из местной одежды у меня было платье, выданное мисс Браун в первый день, и парадный наряд из атласа, который я надевала на прием. Коричневый балахон уже изрядно полинял от ежедневных очистительных процедур и выглядел порядком поношенным. Но с другой стороны, я же не на показ местной моды собираюсь, а в учебное заведение. Кто будет вообще смотреть на обыкновенную няню?» «Это платье некрасивое», — ты покачала головой со знанием дела. «Совершенно. Тебя срочно нужно переодеть. Я сейчас». И она с загадочным видом рванула прочь из комнаты, прежде чем я успела хоть что-либо сказать. «Что это с ней?» «Понятия не имею», — хихикнул Давид в ответ. «Вы, девчонки, только о платьях и думаете». «Так, что-то тут явно нечисто. Ты задумала меня переодеть, хотя на протяжении последних дней ее мой образ устраивал, и, кажется, у меня есть предположение, для чего все это нужно. Похоже, что идея со срочным браком не выветрилась из детских умов за ночь. Женить отца и обыкновенную няню, как в каком-то дурацком сериале, честное слово. Нет уж, на эту удочку я не попадусь. Нужно как можно скорее найти лазейку для дальнейшего посещения Аль-Наира. А то, зная упорство этих детей, мне точно остаток месяца придется бегать от попыток свести меня и Деревеля. В воображении живо всплыли все эти штучки из фильмов про магию, любовные зелья, подлитые в чай, и заклинания для проявления чувств. И буду я, как последняя идиотка, бегать за своим работодателем под действием волшебных чар. Лучше не придумаешь. Да и вообще, нужно донести до детей, что брак заключается по любви. Хотя тут, на Аль-Наире, судя по всему, брак по договоренности — обычное дело. «Вот!» — Тея ворвалась в комнату, сжимая в руках кусок нежно-голубой ткани. «Это то, что нужно!» И она торжественно протянула мне сверток, оказавшийся новым платьем. «Тея, солнышко, зачем мне платье?» Я подхватила мягкую ткань, но переодеваться не торопилась. «Помнишь, ты читала нам сказку про Золушку?» Девчушка заговорила с зачарованным блеском в глазах. «Так вот, ты в этом старом платье, как та Золушка. Твой принц тебя просто не заметит». «Принц? Ричард Деревель, мой принц?» Я чуть было не рассмеялась от такого заявления. «Если у меня есть принц, то он меня точно узнает». Я изо всех сил старалась говорить серьезно, в любой одежде и как бы я ни выглядела. Ведь принц полюбил Золушку не за красивое платье. «Тея, я понимаю, ты расстроена». «Я тоже, но сказка про Золушку — Это просто сказка». «Надень платье!» Тея подняла на меня взгляд из-под пушистых ресниц и заморгала часто-часто. «Ну, пожалуйста! Это же мамина!» Внутри что-то дрогнуло. К горлу подкатил комок. «Мамино платье!» «Ох!» Все слова разом вылетели из головы. «Раз так, спасибо!» На негнущихся ногах я направилась в сторону своей комнаты. Платье, будто живое, грело руки, а в глазах застыли слезы. Они доверили мне самое ценное — вещь человека, дороже которого нет никого на свете. Нельзя было отказывать. И от этого стало еще больнее внутри. Они действительно хотели, чтобы я осталась, была их другом, сестрой. После первой встречи слов о ненужности няни, о том, что они взрослые, сейчас они действительно мне доверяли. И я не могла, совершенно не могла их подвести. Любым способом нужно добиться моей возможности посещать Аль-Наир до тех пор, пока им это будет нужно. Платье, простенькое, без рюшек и бантов, села практически безупречно. Немного широковато в талии, но пояс устранил это досадное недоразумение. Строгий круглый вырез горловины, длинные рукава. Оно вполне подходило для работы в офисе и выглядело вполне по-земному. И только юбка мягкими складками, струившаяся вниз, едва прикрывала колени. Это по местным меркам, наверное, было немного вызывающим. Тишину пронзил робкий стук в дверь. «Энни, можно мне войти?» — донесся глухой голос моей подопечной. «Да, конечно!» — я открыла дверь. «Проходи». На пороге появилась девчушка в окружении расчесок, щеток и тюбиков. На мгновение застыла на месте, завороженно хлопая ресницами. «Ты самая настоящая Золушка!» «Золушки бывают только в сказках. Тея, что это?» Я разглядывала трепетавшие в воздухе парикмахерские штучки. Они рвались в бой и готовы были причесывать и укладывать любые волосы. Не хватало только магического щелчка пальцами. «Это заклинание красоты! Я в библиотеке прочитала!» Тея невинно заговорила и переступила через порог. «К такому платью тебе нужно сделать красивую прическу. Это недолго. Ну, так в книжке писали». Я не могла сказать «нет». Ее невинный взгляд сражал в самое сердце. «В конце концов, это же просто прическа. Что в этом такого? Все девочки делают прически куклам Барби». «Хорошо». В эту же секунду расчески, будто стайка птиц, рванули к моей голове. Я стойко выдержала этот налет и даже не пошелохнулась, пока над моими волосами с немыслимой скоростью порхали всевозможные тюбики и расчески. Спустя пару минут мои волосы, которых будто бы стало больше, были уложены в локоны и струились по плечам золотистыми змейками. В земных салонах красоты на такую укладку пришлось бы потратить часа два, не меньше. «А еще вот!» — Тея подбежала, сжимая в руках серебристые украшения. «Ты сегодня будешь самой красивой!» С тихим щелчком на моем запястье застегнулся браслет, а следом на груди засверкала серебристая брошка. Ох, не надо было мне им земные сказки читать. Ведь и правда, как на бал собрали. «Выезжаем через 3 минуты», — разнесся по дому голос Деревеля, усиленный магией. Кажется, принц немного не в духе. Не появился к завтраку, а сейчас Его голос звучал довольно грозно. Похоже, ему будет явно не до смены облика няни. «Нужно торопиться. А беседу с детьми на тему брака, пожалуй, перенесу на потом. Когда узнаю, как избежать этой идиотской зачистки памяти». Отец семейства нервно расхаживал по залу, поглядывая на часы. Похоже, что поездка в школу оторвала его от сотни других очень важных и безотложных дел. Нужно же было поймать, наказать преступников, провидец и прочих прохиндеев. А еще расследование исчезновения магии. Едва заметив лестницу, дети рванули вперед, выкрикивая любимое: «Кто последний, тот червяк!» Я, пропуская игру в гонке, осторожно спускалась, придерживаясь за перила. Боль после растяжения прошла, но все же лучше быть аккуратной. Ноги мне еще точно пригодятся, чтобы ловить двоих маленьких, но очень юрких подопечных. Сделала пару шагов вниз, но что-то заставило меня остановиться на мгновение. Что-то неуловимое. Взгляд. Взгляд Деревеля был устремлен в мою сторону. Темный, пронзительный, немигающий. И он будто не узнавал меня. Будто никогда не видел раньше. Смотрел прямо в глаза, не мигая, будто проникая в самую душу, читая мысли. Сердце подпрыгнуло в груди. «Ох, ежики зеленые! На мне же одежда его жены! Он, скорее всего, недоволен моей вольностью. Что сейчас будет?» «Как ваша нога, Энни?» Мой работодатель сделал шаг вперед и подал мне руку. Не заметил преображения или сделал вид. Мои холодные пальцы коснулись его теплой, уверенной ладони, и пол почти что ушел из-под ног. Я едва соображала, что делаю. Сердце пропустило удар. «Все в порядке, мистер Деревель». Собственный голос звучал как-то глухо и чуждо. «Я чувствую себя намного лучше». «Ежики зеленые! Да что со мной такое?» «Отлично! Надеюсь, этот инцидент больше не даст о себе знать». «Мы выбились из графика». Граф по щелчку распахнул дверь. «Миссис Шеппер уже ждет нас». Моя рука выскользнула из ладони Деревеля. Дышать определенно стало легче. Дети с невинными лицами замерли возле двери в полной готовности отправиться в школу. «Я же говорила!» Тея зашептала, стоило мне только подойти ближе. «Ты понравишься своему принцу!» Девчушка хитро подмигнула, а затем, подхватив брата за руку, рванула на улицу. «Что-то здесь нечисто! Ох, чует мое сердце! Этот маскарад явно не все, что они задумали. Что следующее? Заклинание? Зелье?» Поездка до школы стала просто наказанием, честное слово. Нет, Тея с Давидом вели себя на удивление тихо. О чем-то перешептывались и переглядывались. Явно затишье перед бурей. Но я сидела как на иголках всю дорогу. Будто на моем сиденье кто-то рассыпал гроздь кнопок, честное слово. Внутри появилось ощущение трепета и непонятного волнения, будто меня саму в школу отправляли. Или все это вообще никак не связано со школой? Смотреть в сторону моего работодателя было вдвойне неудобно. Во-первых, было страшно, что у него сложится ощущение, что я хочу его обольстить. Во-вторых, его странный взгляд не давал мне покоя. Интересно, что у него в голове? О чем он думал сейчас, разглядывая пейзаж за окном? О работе? О расследовании? Или о семье? По-моему, он немного изменился за время моего присутствия здесь. Взгляд сделался мягче. Тон голоса стал менее жестким. Быть может, он наконец понял, что такое быть настоящим отцом, что забота заключается не в тысяче новых книг или в лучшей школе, что раскрытие преступления века не более важно, чем желание собственных детей, чем любовь к собственным детям. Учебное заведение, которое я представляла этаким Хогвартсом, оказалось все же больше похожим на обыкновенную земную школу. Старинное здание из белого камня, сверкавшее светящимися полукруглыми окнами, очень комфортно разместилось посреди диковинных, раскидистых деревьев, растущих вдоль вымощенных гладким камнем дорожек. Сейчас двор был пуст, но воображение ярко нарисовало старшеклассников-чародеев в школьной форме, практикующих магические заклинания, и шуструю малышню, носящуюся по бесконечным дорожкам между раскидистыми деревьями. «Доброе утро, мистер Деревель! Дети!» У широкой лестницы возле входа в учебное заведение нас встретила высокая стройная женщина в бордовом платье. Ее короткие седые волосы были уложены в элегантную прическу, губы, выкрашенные в алый цвет, поджаты. Она, не мигая, прошлась взглядом, будто рентгеном по детям, мистеру Деревелю, а затем остановилась на мне. Ее брови подпрыгнули вверх, а зрачки расширились от удивления. «Землянка?» «Доброе утро, миссис Шеппер! Это наша няня, Энни!» Тея решила ответить первой. «Мисс Энни», — поправил Деревель дочь. «Миссис Шеппер, рад видеть вас снова. Мне необходимо подписать бумаги о переводе. Все необходимые документы прошу вас подписать в кабинете директора. Так, кто здесь у нас?» Женщина опять прошлась всевидящим взглядом по лицам детей. «Давид — стихийник. Сразу ясно. С прошлого года его уровень вырос. Ну, незначительно. А вот Тиона — очень интересно. Впрочем, распределение по классам уже началось. Сейчас все решится», — оттараторила дамочка, а затем направилась в школу. «Идемте, дети. Скорее, скорее. Мы опаздываем». Ох, сейчас мне прилетит выговор от работодателя, что детей долго собирала, что сама вырядилась, как на показ мод. Да и вообще. Но мы без лишних слов поднялись по ступеням. Школа изнутри все же сильно отличалась от земной. Посреди просторного холла, залитого ярким магическим светом, возвышалось самое настоящее дерево. В его кроне заливались пением незнакомые яркие птицы. По стволу неторопливо проползали тритоны, а из огромного дупла прямо на пол струился и переливался водопад. Воздух сразу наполнился свежестью и влагой. Я во все глаза разглядывала это чудо, зачарованно слушая трель птицы небесно-голубого цвета. Внутри появилось ощущение легкости и воздушности. Но детей, похоже, это не удивило. Они рванули следом за миссис Чопорная учительница. «Это древо знаний». Мистер Деревель остановился рядом. «Помогает ученикам настроиться на процесс обучения. Прошу». Деревель жестом пригласил меня пройти вперед в небольшой коридор. «В школе обучают магии?» Я поспешила следом. В памяти мгновенно всплыли кадры из фильмов про школы магии и волшебства. «На данный момент скорее обучают разумному использованию волшебства. Сейчас детям безопаснее будет учиться именно здесь, недалеко от дома». Мы подошли к винтовой причудливой лестнице из белого камня. Без перил. Опасная штука в школе, где учатся дети. Тем временем рука Деревеля мягко легла мне под локоть, и вновь дыхание перехватило. «Я хотел поблагодарить вас. Дети используют магию с каждым днем все меньше. Сейчас это очень важно. Волшебство нужно применять с умом, а не просто для того, чтобы надеть брюки или, скажем, открыть дверь. Не находите?» Краем глаза я заметила, как он улыбнулся одними уголками губ. В этот момент лестница дрогнула под ногами и пришла в движение, вкручиваясь в потолок. Сердце подпрыгнуло от неожиданности. Я покачнулась, теряя равновесие. «Осторожнее!» Мужчина подтянул меня ближе. «Вы абсолютно правы. Но когда живешь всю жизнь в окружении этого волшебства, начинаешь его все меньше ценить. Хотя в нынешние тяжелые для Альнаира времена использовать магию может быть опасно для жизни». Но никто не знал об этом 3 года назад. Я запнулась. «Вы слышали об этом?» Деревиль напрягся. «Ох, щекотливая тема! И кто меня только за язык тянул?» Мисс Браун рассказывала о той трагедии. «И потом я немного изучила жизнь Альнаира в вашей библиотеке. Там писали что-то о магических кристаллах и их похищении». «Все верно», — мужчина коротко кивнул. «Магия концентрируется в нашем мире именно благодаря этим кристаллам. Но 3 года назад один из кристаллов был похищен из нашего мира, нарушив баланс. Теперь магия нестабильна, не всегда поддается контролю». «Но зачем кому-то их похищать? Это сделает мага сильнее?» Я совершенно не разбиралась во всех этих магических штучках и тонкостях. «Сделает, но в другом мире. В том мире, куда эти кристаллы переместят. И именно там будет концентрироваться магия, которой похититель будет управлять в собственных интересах». «Это что же получается? Кто-то задумал перенести магию в другой мир и распоряжаться ею единолично?» Лестница остановилась, доставив нас прямиком в просторный светлый зал с колоннами и со множеством дверей, охраняемых причудливыми скульптурами неизвестных земной науке животных. Будто живых в камень заколдовали ей-богу. Хотя, помнится, была одна горгона на торжественном приеме. Может, это и есть та самая? Чему удивляться? Здесь все возможно. Здесь есть магия. Пока есть. А что станет с Альнаиром, если все кристаллы похитят? Я сделала шаг вперед, пытаясь вообразить, чего лишится Альнаир. Двери больше не будут открываться по щелчку. Лестницы перестанут вращаться. Средства передвижения, и те выйдут из строя. Здесь же все держится на волшебстве. Сложный вопрос. Деревель, все еще придерживающий меня за локоть, уверенно направился вперед, минуя каменные изваяния. «И я предпринимаю все возможное, чтобы мы никогда не узнали на него ответ. 3 года назад магия пропала лишь на время, но последствия были разрушающие». «Я соболезную вашей потере». Мой голос дрогнул. «Каждая семья пострадала в тот день». Мужчина тяжело вздохнул. «И этого не должно больше повториться. Важно обеспечить подрастающему поколению будущее, в котором не будет опасности пройти через весь этот хаос вновь». Деревиль оказался совершенно не таким, как мне виделся изначально. Суровый, строгий, грубоватый. Жил работой, переступая через интересы и желания детей. Но все, чем этот мужчина жил последние 3 года, было не просто работой — Нет, он лишь хотел светлого будущего для Альнаира. Пытался разгадать загадку века и не остановится ни перед чем. Маска сурового, черствого следователя рушилась на глазах. Когда на твоих плечах такой груз ответственности, как сохранение магии в целом мире, очень тяжело при этом оставаться примерным семьянином. Работа накладывает свой отпечаток. Он старался во благо будущего своих детей, которые должны жить в этом мире, в котором привыкли. Ведь если магии не будет, наступит самый настоящий хаос. «Не понимаю», — я тряхнула головой, отчего мелкие пряди из прически мгновенно упали на лоб, застилая глаза. «Получается, один из кристаллов сейчас в другом мире?» Мне не давал покоя один вопрос. Один маленький, но очень важный вопрос. В какой мир переместили этот кристалл? «Если бы он остался в нашем мире, баланс не нарушился бы. Скорее всего, кристалл сейчас во Вселенной, где магия никогда не концентрировалась. А таких всего 5. За 3 года мы исследовали лишь 10-ю часть. Безрезультатно, к сожалению. 5. Включая Землю. Ох ты ж, ёжики зелёные! То есть мой собственный мир находится в опасности? Может, моё появление здесь — это какой-то знак от мироздания? Подтверждение того, что магию хотят переместить именно в нашу Вселенную? Кристаллы могут попасть на Землю? Я вздрогнула от этой мысли. Ведь так? И тогда люди смогут управлять магией? Нет. Деревель покачал головой. К сожалению, магам нужно родиться. Им нельзя стать. Энни, не думайте об этом. Его ладонь чуть крепче сжалась на моей руке. Оставшиеся кристаллы под надежной охраной. Об их местонахождении известно немногим. Он остановился и развернулся ко мне лицом. «Я приложу все усилия». В его голосе появились хриплые нотки. Зрачки потемнели. «Чтобы восстановить баланс здесь, на Альнаире. И тогда вам ничто не будет угрожать по возвращению на Землю. Обещаю». Он аккуратно поправил прядь волос, выбившуюся из прически. Все слова и вопросы, вертевшиеся на языке, мгновенно испарились. Застыла, как зачарованная, разглядывая резкие черты лица, острые скулы, поджатые губы, морщинку на переносице. И эти глаза, бесконечно глубокие, темные, скрывающие множество тайн. И мне хотелось ему верить. Но один вопрос меня все же беспокоил. «Мистер Деревель, сумеречная провидица предсказала, что я, останусь здесь навсегда. Ведь если магия исчезнет, у меня не получится вернуться на Землю». «Мироздание вернет вас домой в любом случае». «Со стертой памятью?» Этот факт не давал мне покоя. «Вот как раз с этим вам поможет разобраться директор школы имени Дамиуса Великого». «Мистер Верлиан Дамиус, сэр». Огромная двустворчатая дверь распахнулась внезапно, заставляя меня подпрыгнуть от неожиданности. Перед глазами появился кабинет, больше похожий на просторную библиотеку-лабораторию. В воздухе порхали, будто птички, бумаги и папки. На полу жужжали какие-то металлические приборчики, стеклянные колбочки скакали по полкам. Весьма необычная обстановочка. «Прошу, проходите!» Из кабинета раздался скрипучий голос. «Не создавайте сквозняк. Не переношу сквозняков. Портят все исследования». Похоже, это и есть директор. Воображение нарисовало старика с бородой из всем известной книги о приключениях юного волшебника. А что? Здесь почти что Хогвартс. «Ричард, дорогой мой друг!» Из-за стеллажа с книгами появился невысокий старичок, очень похожий на Альберта Эйнштейна, из-за белоснежных волос, торчащих в разные стороны, и немного сумасшедшего пронзительного прищуренного взгляда. На его плечах развивалась коричневая мантия, а руки сжимали несколько папок в кожаных переплетах. «Рад, очень рад, что ты проявил нашей школе такое доверие. Твои детки... Ох!» Взгляд директора переместился в мою сторону, и седые брови тут же удивленно подскочили вверх. «Здравствуй, Верлиан. Это мисс Энни, няня моих детей». «Землянка!» Директор воскликнул, перебивая моего работодателя. «Какая неожиданность! Работала у нас в школе одна землянка. Звали. Имя необычное такое, не могу вспомнить. Чудесная девушка была. Но на землю вернулась. И книжку про школу магии написала. Представляете?» «Я помню об этом случае». Дервиль кивнул. «То есть у нее остались воспоминания?» Сердце подпрыгнуло в груди. «Конечно!» Директор отложил папки. «Вы забудете только в том случае, если сами захотите этого. Но осторожнее. С этими знаниями можно и с ума сойти. Знал я некоторых землян. А впрочем, неважно. Вам решать». Мужчина щелкнул пальцами, и в его руке появились бумаги. «Ричард, мне нужны твои подписи». «Мистер Дервиль, я подожду вас за дверью». Я выскользнула за дверь. Нужно было успокоить собственные мысли и чувства. Сделала глубокий вдох и... «Энни!» Тишину пронзил голос Тионы. И ее голосок подхватило эхо. «Энни, я теперь маг-визуализатор, ученица первого курса школы имени Дамиуса Великого. Представляешь?» Я распахнула глаза и оторвалась от стены. Девчушка бежала по коридору, при этом ее волосы подпрыгивали, щеки раскраснелись, а глаза светились от счастья. «Еще бы! Теперь она первоклашка!» «Поздравляю тебя!» Я притянула девчушку к себе. Следом из коридора выскочил такой же раскрасневшийся Давид. Рванул в сторону сестры, взмахнул рукой, а в следующую секунду нас накрыла струя воды. Платье в один миг намокло, а по телу пробежал холодок. «Теперь ты водишь! Вот так!» «Я второкурсник. Я знаю побольше твоего». Давид хихикнул и ринулся прочь. «Все ясно. Улучшенные магии салочки». Я бросилась следом за сорванцом и спряталась за ближайшей колонной. «Ну, погоди у меня». «Давид, так нечестно!» Тея завопила и кинулась за братом, плутая между колоннами. «Я уже не играла! Высуши меня!» «Очень даже честно! И я выиграл!» Давид резко развернулся и бросился в обратном направлении, как раз прямиком ко мне в руки. «Ты проиграл!» Я подхватила извивающегося мальчика. «И взят в плен!» «Никаких салочек до возвращения домой!» «Что здесь происходит?» Дервиль появился из-за дверей. Он, казалось, был слегка озадачен происходящим. «Еще бы! Та еще картина! Я в мокром платье, ты промокшая с ног до головы!» «Ничего такого!» Я навесила на лицо самую милую улыбку. Дети вернулись с распределения. Играли в салочки. Мы можем отправляться домой? Хотелось бы переодеться. Для начала вас нужно высушить. Деревиль усмехнулся, а в следующее мгновение влага сама по себе начала испаряться. Платье, наконец, отлипло от кожи. Вот теперь мы можем возвращаться. Отлично. И по такому случаю детям нужно устроить праздничный ужин. Приготовим самый настоящий торт. Осталось только вспомнить рецепт. До выхода из школы мы добирались довольно долго. Приходилось протискиваться и маневрировать между снующими в разные стороны и хихикающими учениками и их родителями. Все радостно что-то обсуждали, наполняя помещение гулом сотни голосов. Стоило нам выйти на ступени, как перед глазами появилась уже знакомая фигура. «Дядя Генри!» — Тея бросилась вперед. Мужчина с улыбкой подхватил девчушку на руки. «Как я мог пропустить такое важное событие, как распределение моей любимой племянницы? Из командировки сразу сюда. Расскажи, где ты побывал на этот раз?» Давид заговорил с любопытством. «В Оренберге или в Эллендейле? Что там интересного?» «А я дракона оживила, представляешь?» Тея спрыгнула на ступени. «А еще меня распределили в визуализаторы!» «Отличные новости! Я только что вернулся из Оренберга и привез вам вот такую штуку!» Он сделал движение ладонью, и в воздухе материализовался инструмент, напоминающий телескоп. «Я, правда, не совсем понял, для чего это нужно». «По-моему, это телескоп». Я высказала предположение. «Нужен для наблюдения за звездами». «Мисс Энни!» На губах младшего Деревиля заиграла улыбка. Его взгляд прошибал насквозь. «Вы правы. Я не разбираюсь во всех этих понятиях других миров. А это вам». В следующее мгновение перед моим лицом возник букет из небесно-голубых цветов. «Вы сегодня восхитительно выглядите. Просто глаз не оторвать». Справа раздалось тактичное покашливание. «Здравствуй, Генри». Деревиль-старший решил, наконец, напомнить о своем присутствии, и в его голосе слышались нотки недовольства. «Как, кстати, твоя экспедиция?» «Все в полном порядке, Ричи. Оренберг — чудесный мир. Но давай о работе поговорим потом. Сейчас я приглашаю моих любимых племянников в парк развлечений мистера Олбери. Этот день нужно отметить. Как вы на это смотрите? Я надеюсь, ваш домашний арест отменен?» «Мы согласны!» — хором заголосили дети. «Ну вот как можно им отказать в этой радости?»